почти нет, но мы движем сквозь пространство. Проявляю упорство, ночной трип, где-то фокус зрачков. Обними свою любовь, сжимай губами сигарету. Слишком ветрено, слишком никто, и как ты можешь мне помочь? Теперь люди — это информационный поток. Вся суета и скука, всем похуй, даже если ты умрешь, даже если ты запьешь, сука. Вокруг пиздец, рейвы, молодежь, барыги, аптеки, жизнь кипит. Культовое слово — беги, но мы сидим в падике на картах. Так начинается родина, и провалы в памяти. Время лети, лети, глаза последний раз, и выйду за рамки конец. Мнение крупицы мегаполиса, курящего в склифе на балконе, воспринимающего все не в той форме. Ну и плевать на этот вторник, ну и плевать на этот вторник, ну и плевать на этот вторник, ну и плевать на этот вторник. Когда я закрываю глаза, вижу, как мы танцуем, и смотрят люди, о которых ни ты, ни я не вспомню. Значит, мы будем свободными, мы будем особенны, мы будем свободными, мы будем особенны, мы будем свободными, мы будем особенны.